Глава 32, в которой у Ольги Ипатьевны плохо курится трубка, а главный регистратор превращает поношенную мантию в ковер-самолет. «Что-то мне сегодня плохо дышится», — подумал Платон Платоныч, выходя после завтрака в сад, украшенный первым выпавшим ночью снегом. «И погода, кажется, хороша. И сосны не забывают, что они растут на сосновой горе, воздух смолистый, сухой и свежий. И спал я, кажется, недурно. Ах да, плохо дышится, потому что давно нет известий от Васи». «Что-то моя трубка сегодня не курится», — думала Ольга Ипатьевна, подметая столовую и принимаясь чистить диван пылесосом. «Табак, кажется, не мог отсыреть, ведь я держу его на полке у плиты в жестяной коробке. Правда, мне плохо спалось, вчера как на грех налила в тесто рыбий жир вместо постного масла. Но ведь Платон Платоныч съел пирожок, заметив только, что он напомнил ему поговорку «ни рыба, ни мясо». «Ах, нет!» — вдруг спохватилась она. «Трубка не курится, потому что я беспокоюсь за Вась». «Кажется, уж такое светлое утро, что светлее и вообразить нельзя», — думала шотландская роза. «Первый снег выпал, и его нежный цвет соединился с уверенным солнечным светом. А у меня темно в глазах, как сказала бы я, если бы была человеком. Пустая лейка стоит подле меня на полу. Может быть, я сегодня забыла сказать воде доброе утро?» «Нет», — сказала. «А темно у меня в глазах и тесно в просторном фонаре. И не радуюсь тому, что согревшаяся в комнате вода освежила корни, потому что мне вспомнились печальные времена, когда на свете еще не было Васи. Где-то он теперь. Правда, с ним Филипп Сергеевич, который отличается от умного и опытного человека только тем, что он кот, а не человек, но это в сущности не так уж и важно. Не стану рассказывать о том, что творилось на соседней даче, стоит ли повторяться, и там плохо спали, и там Алексею Львовичу не дышалось, а у Марии Петровны не курилась бы трубка, если бы она ее курила. Единственное, что ей оставалось прятать от мужа заплаканные глаза и перечитывать письма, которые приходили все реже. Впрочем, Алексей Львович немного успокоился после того, как академик Булатов доказал ему, что, согласно теории вероятности, с Ивой ничего плохого случиться не может. Да, в Сосновой горе день только начинался, а в Шабарше уже приближались сумерки, те самые, которые французы затейливо называют временем между собакой и волком. Но в воздухе и здесь, и там господствовал белый цвет. В Сосновой горе шел неторопливый первый снег, а по улицам Шабарши крутился бешеный бумажный вихрь. Документам, как известно, не положено летать по воздуху, а эти летали. Документам не положено походить ни на птиц, ни на летучих мышей, а эти были похожи. В истории человечества, кажется, не было случая, чтобы канцелярские документы восстали против своего повелителя, который даже любовные письма кончает словами «с подлинным верно». Но эти восстали. Шабарша была охвачена бунтом бумаг. Приближаясь к дому его высокопревосходительства, Вася убедился в том, что почти все документы, поднявшись в небо, бесстрашно пикируют на дом, который на глазах превращался в бесформенную кучу бумаг. И Пещеряковская, вдоль которой шел Вася, была завалена бумагами, но пожелтевшими, очевидно, давно перевалившими за пенсионный возраст. Летать они уже не могли, но ползли со зловещим шипением, и тоже не куда-нибудь, а к дому, который уже трудно было разглядеть, только труба, прикрытая колпаком, еще торчала над крышей. Нельзя сказать, что Вася растерялся, но тщательно обдуманный разговор, двигавшийся к Леону Спартаковичу вместе с Васей, приостановился и как бы пожал плечами. В самом деле, что делать? Пожалуй, сегодня ему не до меня. Даже если я решился бы все-таки поговорить с ним, мне просто не удастся пробраться к дому. И действительно, бумаги буквально запеленали дом, как в старину пеленали детей, плотно прижимая к телу ручки и крепко стягивая ножки. Но высокая труба еще не была завалена, и как раз в ту минуту, когда Вася взглянул на нее, жестяной колпак рванулся в сторону, отброшенный чьей-то сильной рукой, и из трубы вылетел тысячелетний, но еще могучий старик в черной мантии, мгновенно расстелившийся под ним, как ковер-самолет. В одной руке он держал горящий факел, а в другой — глобус, на котором проступали неясные очертания материков и океанов, озаренные изнутри золотистым светом. Он бросил факел на крышу, мгновенно вспыхнувший огонь побежал по бумажной горе, но не вверх, а вниз, повинуясь неведомой воле, а за ним выкарабкался, отмахиваясь от бумажных стрел, Лука Порфирич, немало казалось не озабоченный, а скорее обрадованный тем, что случилось. Он устремился за своим повелителем, тяжело размахивая черными крыльями и бесстыдно вытянув голые журавлиные ноги.